Никоненко швырнул трубку. Он звонил в больницу где-то около 2 часов дня. Там ему сказали, что Суркова минуту назад отправилась домой. Значит, без 2:05. Пистолета нет. Они нашли его. Вряд ли у него 2 пистолета. Впрочем, если 2, можно больше ни о чем не беспокоиться. Он их уже убил. Он завез ее куда-то и спрятал. То ли без сознания, то ли парализованную. В больничном дворе слишком много праздно шатающегося народа, чтобы убить ее и остаться незамеченным, и слишком мало, чтобы скрыться в толпе, как он сделал это на школьном дворе. Он придет ее убить, когда проведет совещание. Это очень обстоятельный и правильный человек. На этот раз он наконец-то сделает свою работу хорошо. До этого у него все не выходило, а сейчас должно выйти. Никоненко стиснул зубы. Об Алине думать нельзя. Куда он мог отвезти Суркову, чтобы успеть к началу совещания и не возбудить ничьих подозрений? Какие-нибудь близлежащие бомжатники, коридоры теплотрассы, коллекторы, оставшиеся с войны бомбоубежище. Это можно быстро проверить, благо есть майор Булкин, знающий всех московских бомжей. Это было Алиной Латыниной. Это был не скальп индейца, а именно Алина. Маруся потолкала ее в бок, пытаясь определить, жива ли она. Слезы лились по Марусиному лицу, падали на Алину, которую она тянула за руку. «За что? Господи, за что?» Руки были холодными и вялыми. С пальца на палец перетекали бриллиантовые ручейки. «Ты жива?» — спрашивала Маруся, и слезы капали у нее с носа. Она так и не поняла, жива ли Алина, но она поняла, что должна тащить ее туда, куда уходили трубы, в конце которых теплилась слабая надежда на спасение. Живую или мертвую, одну ее Маруся оставить никак не могла. Она обняла ее и попыталась приподнять, но не смогла, только заскулила от отчаяния и от того, что в животе ей стало больно и горячо. Ей нельзя умереть от потери крови. У нее на руках Алина, которая не выберется самостоятельно. А если они погибнут обе, Федор останется сиротой. Сирота казанская. Хоть бы кто-нибудь им помог, но хоть бы кто-нибудь. Чуть-чуть, совсем немного, а дальше они сами. Справятся, им не привыкать. Маруся ухватила Алину под мышки и потащила. Кровь лилась по животу и стекала по ногам. «Во!» — радостно сказал молодой заросший щетиной мужик в зеленой куртке, надетой почему-то поверх подрясника. На голове у него была замызганная лыжная шапка, а под глазом лиловый и желтый синяк. Вот тут она и останавливалась, машина. Иностранная такая, серая. «Точно говорю, Петр Петрович. Вы меня знаете. Миша, Божье слово, вас не обманет». «Ну что?» — сказал Никоненко майор Булкин Петр Петрович. «Вот он лаз. Я оттуда 100 раз гопоту гонял. Полезешь?» «Полезу». Никоненко стащил с плеч куртку и бросил в мокрый снег. Майор с удивлением посмотрел на куртку, подобрал и положил на капот «Жигуленка». «Ты что, Игорь Владимирович, не в себе?» «В себе». Ремни пистолетной сбруи давили на плечи. Он носил оружие много лет, и никогда ему не мешали ремни. А сейчас вдруг стали мешать. Если он здесь никого не найдет, времени у него совсем не останется. Если он найдет трупы, времени у него будет сколько угодно. Выход только один? Не, еще есть. На той стороне колодец, тоже можно вылезти. А вон за тем домом еще один. Там недавно бетонными плитами завалили, но все равно протиснуться можно. Там Зинка-плесень с осени живет. «Да что ты врешь», — сказал майор Булкин и почесал бровь. «Зинка на Курском живет». «Не, Петр Петрович, она здесь живет. Она на Курском промышляет, а здесь живет. Чика, тот давно в церкву перебрался. Он у них теперь самый большой начальник, вроде как вы». Никоненко не слушал, оглядывая серой от грязной воды и сугробов двор. Но ненужные слова лезли в череп, застревали в нем, мешали соображать. «Значит, выходов еще 2. Машина останавливалась здесь. Ты не видел, он никого из машины не вытаскивал. Да я не смотрел, сказал Миша Божье слово, шмыгая мясистым носом. Чего мне смотреть-то? Я ж понимаю, что такая машина сюда просто так не заедет. Я погляжу, а мне потом по башке. Или вы, или тот, кто на машине приехал. Я ведь ни от кого не прячусь, все знают, где меня найти можно. Так что ни к чему мне. Вот если б поглядел, я бы тебе, как в Библии, разом 33 греха списал, взглянув на капитана, назидательно произнес майор Булкин. «Так откуда ж я?» Дернув, Никоненко достал из кобуры пистолет. «Петр Петрович, ты бы пошел к тому лазу, где твоя Зинка Плесень живет. А Гаврика у колодца поставь на всякий случай». Майор пожал плечами, прилаживаясь к ставшей неудобной кожаной перевязи, Никоненко дернул шеей. Ноги вязли в ноздреватом снегу, записанном людьми и собаками. Черный зев подземелья был прямо перед ним. Там было темно, как будто оттуда начиналась дорога в преисподнюю. «Может, с тобой пойти?» — спросил сзади майор Булкин. «На ту сторону иди, Петр Петрович. Здесь я сам». Шум улицы отрезало сразу, как ножом. Глаза быстро привыкали к темноте. Цементный пол, цементный потолок, цементные стены. По стенам трубы. Что за трубы? Почему так много? Куда ведут? Коридор повернул, и стало совсем темно. Он постоял, привыкая. Только впереди и как будто слева колыхалось что-то неясное, как разбавленное чернильное пятно. Свет? Откуда там свет? Он двинулся вперед, пригибаясь все ниже, потому что потолок стал прижимать его, и в середине размытого чернильного пятна он увидел темную бесформенную кучу. Труп? Груда тряпья?